Мы, литовцы, верим в своих богов. Их много. Некоторые считают, в том числе и наши жрецы, что вера — это смирение разума. На самом же деле, боярин, вера — это сила народа, сила всего рода человеческого и даже залог его бессмертия. По-моему, страшно, когда те, кто меняет или склонны менять свои верования, вдруг возвышаются над постоянно верующими. В это время к Миндовгу подошел дружинник и что-то немногословно сообщил князю. Миндовг пожелал Доброславу и его спутникам хорошего сна и направился к выходу. За ним потянулись и остальные. С рассветом следующего дня посольство в сопровождении десятка литовских воинов выехало из Кернова. На груди Доброслава под кольчугой было письмо Миндовга, в котором он благодарил Изяслава и давал согласие стать новогрудским князем. Обещал строго соблюдать все договоренности и интересы новогрудчан. Каково же было удивление бояр, когда они сразу за воротами увидели виселицу и раскачивавшийся на ветру окоченевший труп вчерашнего драчуна. Новогрудчане по православному обычаю сняли шапки. Установилась тишина. Было слышно лишь тихое поскрипывание промерзшей веревки о перекладину. Боярин Ивар посмотрел на Доброслава. «Видно, крут и скор на расправу наш будущий повелитель. А погибни этот жмудин в бою, его погребли бы, точнее, сожгли с почестями вместе с боевым конем», — задумчиво проговорил он и добавил. «Ох, бояре, не пожалеть бы нам о содеянном!» — тяжело вздохнул боярин Ивар. «Не станем ли мы кровью своей умываться?» Доброслав, удивленный не менее других послов, молчал. Понимал, что Ивар вслух высказал, что беспокоило всех послов. И только проехав уже несколько верст, произнес: «Поздно, бояре, и потом мы волю князя выполняем». «Волю-то волю», — продолжал сомневаться Ивар, — «только не зря говорят, семь раз отмерь». В памяти Доброслава вновь выплыло уже полузабытое видение, связанное с совместным с литовцами походом на Мазовшин. Посланный Изяславом с поручением к Миндовгу, он нашел его на берегу Нариса. Ночь, падает снег, трещат и исходят копотью над головами у дружинников берестяные факелы. По снегу под ногами коня Миндовга, исколотый копьем, ползает и воет от боли и ужаса предстоящей смерти молодой воин. Окровавленные волосы спутались, свисли на глаза. Теплая подбитая мехом шапка, круглый литовский шлем и сломанное копье втоптаны в снег. Воет воин, стараясь уловить стремя и ногу Миндовга, а и не смеет прикоснуться к нему. Стоящие кругом воины понуро ждут решения Миндовга. Он же, величественный и грозный в свете метущихся факелов, бросил коротко: «А хоть бы и весь берег кровью измазал!» Двое воинов подняли копья для завершающих ударов. Обратный путь казался более коротким, и кони домой побежали резвее, и поклажи на санях было меньше. Всадников согревали теплота скорой встречи с родными. До границы оставалось уже совсем ничего, когда сразу же за поворотом дороги путь посольству преградила группа литовских всадников. Разбившись на две группы и как бы оседлав с двух сторон дорогу, они, похоже, ждали белорусичей. «Скорее всего, это разъезд воинов Миндовга», — подумалось Доброславу, — «а может, грабители и бандиты?» Он подал знак рукой, и дружинники уплотнили строй, стали с двух сторон от бояр. Обозные люди взяли в руки лежавшие на вазах копья и щиты, подтянулись к основным силам. Сопровождающие литовцы выдвинулись вперед. Доброслав велел Андрею: «Поезжай вместе с литовцем и узнай, что за люди и чего не хотят». Андрей передал просьбу литовцам, и те шагом направились к соотечественникам. Объяснение было недолгим, и посольство продолжило путь. Оказалось, что это были люди местного нобеля, которые охраняли дороги от грабителей, и, скорее всего, сами были не прочь ограбить любого путника. По своей земле проехали без происшествий. Когда до Новогрудка оставалось верст 15, повалил рыхлый крупный снег, а затем и совсем заметелило. В воздухе появилось какое-то странное напряжение, которое чувствовали не только путники, люди бывалые, но и лошади. Они стали вести себя беспокойно, стригли ушами, не хотели подчиняться поводьям. Пространство вокруг наполнялось тревожным ожиданием. Все, в том числе и падавший снег, пронизывалось розоватым светом. Затем вслед за голубым блеском молнии раздался трескучий гром. В это время, на третий день после смерти, хоронили князя Изяслава. Тщательно до блеска отделанный дубовый гроб под натянутой тканью выставили в нескольких шагах от главного входа в княжеский дворец. У него безмолвно стояли с обнаженными мечами на плече старшие дружинники. Рядом толпились приближенные князя и знатные горожане. Рыдала княгиня Миловида, плакала, стоя на коленях, молодая женщина, дальняя родственница князя. Пополудни гроб в торжественно-печальной тишине вынесли со двора, и шествие двинулось к храму Пресвятой Богородицы для отпевания. В Новогрудке становилось все неспокойнее. Жители города окрестных поселений разделялись надвое, одни за то, чтобы призвать князя Миндовга, другие — против. Последних, похоже, с каждым днем становилось все больше. Люди собирались группами не только в центре города, на площади, но и на улицах-концах, где нередко дело доходило до потасовок. И хотя обходилось пока без крови, страсти накалялись. Докрасно их подогрел настоятель церкви Святой Богородицы, отец Варлампий. Самвона стал призывать прихожан к неповиновению боярам и будущему князю, говорил о пришествии на Новогрудскую землю сатаны, грозился отлучить от церкви вероотступников и прежде всего владыку Кирилла. «Изыди, дьявол!» — гневно обращался он в сторону дома епископа. «В образе князя-язычника явится на нашу землю сатана», — вещал он в своих проповедях. «Горе постигнет всех вас, кто отступится от веры Христовой и начнет поклоняться деревянным идолам. Новый князь, — исступленно поднимал руки Варлампий, — заставит вас почитать за Бога не Иисуса Христа нашего, а даже то, почем вы ходите. Язычники есть огнепоклонники, они молятся дубам и ужам, они алчут крови, а в местах своих сборищ, лесах, алках приносят в жертву не только животных, но и христиан. Ни епископ, ни управлявший городом после отъезда Доброслава дядька воевода Радослав не могли унять павшего в неистовство Варлампия. Решили ждать Доброслава. Его же решение было скорым. Вечером вместе с епископом он явился в церковь, где постоянно и днем, и ночью находился священник. Как всегда, на нем был длинный до самых пят желтый порыжевший подрясник, затянутый кожаным поясом с ременной листовкой. Копна пышных светлорусых волос с проседью расползалась по широким плечам. «Что же ты, отче, смуту вносишь в умы прихожан?» — строго спросил его Доброслав. Не отвечая боярину, Варлампий крикнул. «Это он, сатана!» — вцепился в епископское одеяние. Даже при свете горевших в углах лампад было видно, как глаза его налились неестественно желтым гневным блеском. «Все вы христопродавцы!» «А ты, воевода, не хочешь быть защитником христиан?» — забился он в выступлении. Затем с криком «Вон из храма Божьего!» Варлампий стал выталкивать епископа в притвор. Доброслав подал знак стоявшим возле храма дружинникам. Они быстро скрутили Варлампия и повели в поруб, что находился недалеко от княжеского дома. Завидев кого-либо из встречных новогрудчан, Варлампий начинал кричать, что христианин должен любить врагов своих и благословлять проклинающих, что не следует судить, и да не судимы будете, призывал молиться за обижающих. Горожане останавливались и, немного постояв, шли следом. Наконец, повиснув на руках дружинников, священник успокоился и только повторял: «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. Помилуй мя грешного, ведут меня, как агнца, на заклание». Угольки одержимости в его глазах постепенно угасали. «Митрополиту донеси, что обезумел отец Варлампий», не то посоветовал, не то приказал Доброслав епископу. «Если, конечно, не поправится».